Часть первая. Глава первая. Луна, успокой меня. Луна, успокой меня, мне нужен твой свет. Напои меня, чем хочешь, но напои. Я забытый связной в доме чужой любви. Я потерял связь с миром, которого нет. Найрат не любил уезжать, но не мог долго оставаться на одном месте. В крупных городах не дольше месяца. Головорезы там быстро выходили на его след. В средних — не больше полугода, а в потрепанных провинциальных городишках — максимум год. Время переезда он угадывал интуитивно, хотя даром предвидения не обладал. Звери могут чувствовать опасность, но в случае с Найрадом животная половина была ни при чем. Когда долго живешь в бегах, ощущение, что пора делать ноги, приходит само собой. Вот и сейчас, лежа в кровати, готовясь ко сну, он понял, что настал час икс. Закончился год спокойной жизни, и, если не скрыться, неприятности не заставят себя ждать. Однако Найрат не спешил. Предчувствие давало зазор в день или два. Было время закончить дела и попрощаться с друзьями. Он мысленно задвинул в дальний угол мысли о переезде, сладко потянулся и подоткнул под голову край прохладной подушки. Кто знает, когда еще удастся вздремнуть со всеми удобствами в собственной кровати. Сон, будто повинуясь его мыслям, не заставил себя ждать. Тягучая пелена забытья раскрыла для него свои объятия. Он бродил по берегу водоема и искал вход в потайную пещеру. Розоватая дымка заката подбиралась к глади горного озера. Ветер шелестел в высокой траве, обрамляющей берега. На краю обрыва вдруг появился пианист в вечернем фраке. Поклонившись невидимой публике, он встряхнул волосами, сел на табурет и ударил по клавишам. Звуки инструмента разлетались по всей округе. Горное эхо откликалось на мелодию причудливыми отголосками. Шикнув на пианиста, Найрат продолжил цепляться за сон. Он должен найти пещеру. Музыкант сыграл мелодию в третий раз. Най ощупывал замшелые скалы, изо всех сил стараясь не проснуться. Он хотел только одного, чтобы звонки прекратились, и наступила спасительная для сна тишина. Но рингтон никак не хотел умолкать. Пришлось открыть глаза и отыскать взглядом трезвонящий мобильник. На улице стемнело. Электронные часы на тумбочке показывали 11 вечера. Найрат встал, подошел к окну и открыл форточку. Телефон снова зазвонил. «Кто ты, чудовище?» — буркнул он в трубку первое, что пришло в голову. «Спишь, что ли?» — послышался бодрый голос Зара. «Уже нет». «Извини», — протянул парень на другом конце провода. Найрат взял с журнального столика кружку с холодным чаем и сделал большой глоток. Он не любил, когда его будили, но в свете последних событий даже обрадовался неожиданному звонку друга. «Да фигня вопрос. Где пропадал-то?» «Потом расскажу. Я сейчас с ребятами в погребок. Ты с нами?» Найрат познакомился с Заром в день приезда в Кренс. Он слонялся по городу, глазея на витрины, когда увидел местных ребят. Юноши сидели на ступеньках здания с высокими колоннами, окружив уличного гитариста. Космы певца торчали в разные стороны, челка закрывала глаза. Пел парень просто изумительно. Мотив казался отдаленно знакомым, и Найрат проникся симпатией к странному молодому человеку. Бард взял последний аккорд, гитара смолкла, он открыл глаза. На лицо упала непослушная прядь. «Здорово поешь», — похвалил Найрат. «Спасибо». «Сам сочинил». «Почти». Певец поправил челку и взглянул на него, хитро прищурившись. «Перевел». «Круто. Еще сыграешь?» «Мне идти надо, но если хочешь, расскажу пару текстов по дороге», — сказал новый знакомый, передавая гитару рыжеволосому другу. «Тогда пройдемся», — без колебаний ответил Найрат. Погода стояла отличная. Делать Найраду было нечего, так что это знакомство подвернулось очень кстати. По счастливой случайности оказалось, что у ребят много общего. Им нравилась рок-музыка, их обоих сводили с ума косые взгляды в школе и мечты о создании крутой своей группы. Парни болтали как заведенные обо всем на свете, легко переключаясь с темы на тему. От грибов на лесной опушке до американских бодхисаттв в 60-х. И во всем находили точки соприкосновения. Через пару часов ребята расстались довольны друг другом с тем редким чувством на душе, которое возникает, когда выговоришься и уверен, что тебя поняли. По окну приветственно звякнула галька, а Най смотрел на кучу барахла в шкафу, по виду которого можно с уверенностью сказать, что к носке оно непригодно, по крайней мере, до стирки и глажки. Постояв пару минут, он сунул руку в недра полки и наугад выудил средней помятости футболку с синей змеей. Сносные джинсы отыскались под кроватью. Найрат мимоходом взглянул на свое отражение в зеркале. Лохматый светловолосый парень с заспанным лицом стоял посреди неубранной комнаты. Почему стоило хоть немного расслабиться и все запустить, как наступал час икс? В беспорядке сложно собрать рюкзак для переезда, да и появляться в новом месте заросшим, как бродяга, не камильфо. А еще последний месяц он, как назло, почти не виделся с Заром. Перекидыш натянуто улыбнулся своему отражению. Черт с ними, со шмотками. Сегодня выпала возможность провести последний вечер с другом, небольшой бонус, отвоеванный у паршивых ублюдков. Привычным движением он зачесал волосы назад, махнул рукой в окно и белкой слетел вниз по лестнице. «Ну что, в сквер или погребок?» — поинтересовался Найрат, пожимая руки ребятам. С Заром притащились Дэн и Малой. «Давайте в погребок», — отозвался Зар. «Мы только из сквера, народу там пресс, все скамейки заняты». Вечер выдался приятный. Ветер доносил запахи готовящихся блюд из распахнутых окон, в подворотнях витал аромат прохлады и приключений. Идти по мягкому асфальту, прогревшемуся за день, было одно удовольствие. В темно-синем небе сверкала единственная звездочка, поблескивавшая в полсилы, будто стесняясь своего раннего появления. Минут через 10 бодрой ходьбы ребята вышли к погребку. Бар, оправдывая свое название, располагался в подвале дореволюционного дома. С массивной железной двери на посетителей скалился инопланетный монстр, охваченный языками зеленого кислотного пламени. С ним обычно все здоровались, делая на пальцах козу и поднося ее ко лбу. Неизвестно, кто это придумал, но не поприветствовать монстра считалось плохой приметой, а вот прощаться с ним напротив — дурным тоном. В небольшом зале было темно. Крохотная барная стойка выделялась ярким пятном. От нее в шахматном порядке расползались небольшие столики, утопающие в клубах табачного дыма. Из колонок под потолком приглушенно лязгал тяжелый бит. В дальнем углу сидели завсегдатые пенсионного возраста. Судя по доносившимся время от времени возгласам, старики играли в домино, потягивая пиво из увесистых кружек. Остальные столики занимали студенты неформального вида. Пока Найрат делал заказ, Дэн с Малым куда-то запропастились. Зар нервно постукивал по столу костяшками пальцев и болтал с Далей, миловидной блондинкой с розовыми прядками. Когда Найрат подошел к столику, Зар полностью переключился на товарища, ведь они не виделись почти месяц. «Ну, что нового, где пропадал?» — спросил Найрат. «Наткнулся в интернете на клевую группу. Недавно только появилась в городе, популярны как сукины дети». «Что за тема?» «По ролевым играм. Кто вступает, дают карту и скидки в качалках. В клубных залах вообще халява. На днях открыли филиал на Белоличке, «Орлиный глаз» называется». «Из чего такая щедрость?» — насторожился Найрат. «Есть даже секции по рукопашке и фехтованию. Игры, кстати, свои организуют. Снаряжение, обучение за счет заведения. Молодежь туда так и прет». Найрада прошиб холодный пот. Друг говорил что-то еще, но он почти не слушал. Нахлынувшие воспоминания уносили его в прошлое. Най знал эту организацию не понаслышке и мечтал забыть. Цветущий лук. Детский лагерь общины «Серебряный след» скрылся по ту сторону холма. Мальчик сидел на краю оврага, свесив ножки, и глядел на мелководную речку. Ветер колыхал высокую траву, с полей доносился запах сена и диких цветов, а полуденное солнце ласково грело макушку. Со стороны корпусов слышался шум возни и детские крики. Ребята с воем бросались друг на друга, стенка на стенку. Глухие удары деревянных мечей разлетались по всей округе. Най сорвал сочный стебель травинки и прикусил мягкое основание. Рот моментально наполнился горьким вяжущим соком. Вдруг по спине пробежал зловещий холодок, заставивший ребенка навострить уши. Стебель тут же вывалился изо рта. Воздух вокруг пульсирующий и напряженный наполнился тяжелой энергией. Он еще не умел чувствовать потоки силы, но инстинкты трубили о неладном. Откуда ждать опасности? Выбросы энергии. Чья-то смерть. Нападение на лагерь? Нет, бред. Бежать, куда глаза глядят, и чем быстрее, тем лучше. Малыш рванул со всех ног, но незримая пружинящая преграда с силой отшвырнула его назад. Он упал и приложился затылком о землю, так что искры чуть не посыпались из глаз. Во рту пересохло, тело тряслось, как в припадке. Его захлестнула волна животного страха. Паника существа, оказавшегося между жизнью и смертью, накрыла его с головой. Он жадно хватал ртом воздух, дрожь и холод, вдох и выдох. Мир больше не существовал. Все пропало, стало в один миг каким-то далеким и пустым. Картинки, сотканные из нитей энергии, всплывали перед глазами обезумевшими слайдами. Торопливые отблески чужого сознания мелькали, как молниеносные вспышки, но чувства за ними все же поспевали. И он чувствовал, как за много километров отсюда его отец Крит оскалился в яростной усмешке. Сильный воин выхватил оружие, ощутив приятный холодок стали. Рукоять меча привычным движением легла в ладонь. Удивление и смятение мамы Малайи. И, несмотря на неожиданность атаки, блестящий выпад. Отлетевшая голова подскочившего Анти. Кровь, хлынувшая из артерий. Стремительный водоворот образов кружился перед ним. Леденящая душу месиво, разъяренные, передернутые судорогой лица. Ненависть и жажда убийства в обезумевших глазах. Они рычали, как дикие звери, и все лезли и лезли. Мать и отец, прижавшись друг к другу спинами, кружились в безумном танце, рубили, кололи, резали. Ярость родителей сливалась в единый поток ударов, подсечек, выпадов. Смерть собирала свою дань с их мечей, как огненный вихрь, прекрасный в своей обреченности. Найрат бился в истерике, колотил ни в чем не повинную землю и вгрызался в нее зубами. В какой-то момент забытья он вскочил и помчался прочь. Весть о смерти родителей пришла к нему с запозданием. Пламя их жизни угасло. Последние мгновения памяти взвились обезумевшей птицей. Крупицы ушедшей силы понеслись над землей, отыскивая родную кровь. Крошечными стальными осколками они вонзились в детский разум. Он умер за каждого из них. Три клинка впились в тело отца. Мертвая хватка холодеющих пальцев сжалась на горле убийцы. Свист стрелы и холодный сумрак окутал Малайю. Сердце бешено колотилось, лоб прошибло испарина. Казалось, все это было только вчера. Найрат встряхнул головой, отгоняя воспоминания. Зар, сам того не ведая, швырнул горсть соли на старые раны. Этот разговор поднял воспоминания, которые Найрат уже много лет пытался вытеснить на задворки памяти. Но при первой же возможности они выскочили, как чертик из табакерки, и со стервенением скакали перед глазами, заняв все его мысли. «Ты вступать, что ли, собрался?» — спросил Найрат после короткой паузы, совладав с собой до такой степени, что голос не дрогнул. Только лицо предательски горело. «Да как бы уже вступил. «Что?» Найрат поймал себя раньше, чем успел заорать. Вопрос прозвучал громче обычного. Он пытался изобразить досаду, в то время как в уме пылал настоящий пожар. «Ты пропал куда-то, я хотел вместе пойти. Повезло еще, вне конкурса взяли», — воодушевленно продолжил человеческий друг. «Расстроился, что ли?» Зар внимательно вглядывался в лицо товарища. «Мог бы посоветоваться», — раздраженно бросил Найрат. Он понял, что злится, хотя приятель ни в чем не виноват. «Эй!» — протянул Зар, заметив перемену в настроении парня. «Я могу за тебя поручиться. Ты как себя чувствуешь? Выглядишь не очень». «В норме», — ответил Найрат как можно спокойней. «Смотри, мне клевую штуку чувак один подогнал». Он достал из кармана металлический амулет в форме четырехугольной звезды с красной кнопкой в центре. «Если нажать на эту кнопку...» Зар наклонился поближе и произнес зловещим шепотом: «Ты слышал что-нибудь о перекидышах?» Руки Найрада под столом непроизвольно сжались в кулаки. Он готов был провалиться сквозь землю. Худший кошмар его жизни воплощался в реальность. «Чего?» «Ну, оборотни!» «Белины объелся». Най постарался изобразить иронию. Одна мать-волчица знала, чего ему это стоило. «Если нажать на эту кнопку, у этих тварей в радиусе 500 метров начнется сильная головная боль», — продолжил Зар, не обратив внимания на подколку. «Чего тебе еще наплели?» «Зря ты! Это опасные твари! Через неделю будет посвящение, нам покажут одного!» «А зеленых человечков не покажут?» «Смейся, смейся! Вот выложу фотку с отрубленной башкой выродка в Инстаграм, посмотрим, как запоешь!» «Что, по-твоему, оборотень?» «Ну, эти блохастые грязнокровки притворяются людьми. Ты не отличишь. А по ночам перекидываются и убивают». «Допустим. А почему об этом нет информации в СМИ?» «Что ты как маленький? Это же не собака бешеная, а хитроумные монстры. Они пожирают трупы, а остатки закапывают в лесу или растворяют в серной кислоте. Нет тела — нет дела». «А что, если они просто живут своей жизнью?» Зар посмотрел на него с жалостью, как на слабоумного. «Анти изучают этих гадов со времен потопов», — заверил Зар. «Я скину тебе документалок, а сейчас проверим, нет ли в баре оборотней», — сказал он и, хитро улыбнувшись, нажал на красную кнопку. Найрат поморщился. В уши будто вбивали раскаленные колья отбойным молотком, а по вискам, казалось, колотила медными тарелками обезумевшая горилла. Единственным желанием было кататься по полу и выть. «Извини, я на минутку», — сказал Най, закашлившись. «Мэл должен подойти». «Боишься?» — приятель скорчил шутливую рожицу. «Дурак ты, Зарик, и не лечишься», — выдавил из себя парень. Дойти до двери, не согнувшись буквой «зю», оказалось непросто. Он и раньше слышал, что техники анти — садисты, но не до такой же степени. Какой-то болван придумал эту игрушку ради забавы. В третьем ухе у перекидышей лишняя барабанная перепонка, благодаря которой они слышат лучше людей. Она реагирует на ультразвук определенной частоты. Зная этот факт и имея немного смекалки и садистских наклонностей, анти соорудили проклятую звезду. Если кто-то видел, как Найрат вышел из бара, то подумал бы, что тот набрался до полусмерти. Придерживаясь рукой о стену, парень склонился над урной. Тело сотрясалось в приступе рвоты, желудок выворачивало наизнанку. Однако он не испытал облегчения. Пошатываясь, перекидыш побрел в ближайший двор, ускоряя шаг и с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Когда расстояние до бара было достаточным, чтобы адская боль превратилась в легкую мигрень, Найрат сел на скамейку и закрыл лицо ладонями. Мысли путались. Его охватило чувство обиды и гнева. Ублюдки продолжали отнимать у него близких. Сначала родители, потом друзья, что остались в покинутых в спешке городах. А теперь Зар. Впервые за долгое время Найрат коротко сошелся с кем-то. И пусть он должен оставить Кренс и больше никогда не видеть друга, но мысль о том, что где-то есть близкий человек, грела бы его в бегах. А что теперь? Зар присоединится к своре бешеных псов и вместе с ними будет следовать за ним по пятам? Найред погрузился в горестные размышления. Вдруг на периферии сознания звякнул тревожный колокольчик. Он вздрогнул от неожиданности и мысленно подобрался. Сигнал не сулил ничего хорошего. Он оповещал только об одном — враги близко. Настало время обратиться к внутреннему видению, способности воспринимать энергетическую картину мира, которой Найред не пользовался почти год, ведя жизнь обычного человека. В его сознании щелкнул незримый тумблер, и двор наполнился тысячами светящихся нитей, соединяющих между собой сотни людей и предметов. Живые существа оказались захвачены в куполообразные светящиеся коконы, переливающиеся разными цветами и оттенками, в зависимости от их состояния и настроения. С непривычки в глазах зарябило. Найроду потребовалось несколько секунд, чтобы приспособиться к буйству красок и яркому свечению. Теперь он отчетливо видел, что к нему приближались два ярко-алых пятна враждебного сияния. Волосы на теле встали дыбом. За несколько месяцев спокойной жизни он отвык от этого ощущения. Во рту появился тяжелый солоноватый привкус. Мышцы напряглись. Адреналин с бешеной скоростью разгонял кровь по венам. Найрод чертыхнулся. Здоровяки в кожаных куртках заметили его и ускорили шаг. «Эй, ублюдок!» — крикнул Верзил, размахивая увесистой железной цепью. Най накинул капюшон и, не оборачиваясь, зашагал в сторону подворотен. «Стой!» — рявкнул второй и рванул наперерез. Найрод и не думал повиноваться. Позади слышался треск электрошока и писк эластичной сети автозахвата. Ныряя во двор колодец, он с раздражением понял, что столкновения не избежать. Если преследователи — новички или недавно работают вместе, есть шанс их провести. Удача улыбнулась перекидышу. Во дворе стояли гаражи-ракушки, а значит, нашлось укрытие. Теперь можно иметь дело с каждым по отдельности, пока все складывалось удачно. Притаившись за гаражами, Найрод огляделся. Используя ограду как опору, он подтянулся на крышу и залег. Через пару секунд анти вбежали во двор. Ловушка захлопнулась, пока только не ясно для кого. Здоровяк застыл в подворотне, перекрывая выход. «Осмотрись, Тим!» — приказал он напарнику, прикручивая глушитель к револьверу. «Если повезет, возьмем гада живьем!» Напарник спешно пошел по двору, вертя головой и светя фонарем в каждую щель. Новичок. «Будь на виду!» — крикнул напарник, но поздно. Тим уже свернул за гаражи. Перекидыш перекатился к краю крыши. Преследователь обернулся на шум. Найрод молниеносно вцепился в ворот куртки, рывком подтянул противника к себе и ударил в лоб так быстро, что тот не успел даже вскрикнуть. Скорости оборотню не занимать, даже в человеческой форме. Перекидыш отпустил обмякшее тело и спрыгнул вниз. Анти еще не успел упасть. Найрод подхватил его под локти в узком проходе и аккуратно положил на землю. Калечить новичка не хотелось. Есть шанс, что тот еще одумается. Ни медля, ни секунды Найрод прошелся по карманам. За пазухой оказался небольшой револьвер необычного вида. «Тим!» — кричал дерганным голосом напарник. Ответа не было. «Тим!» — повторило эхо, раскалываясь на сотни отголосков. Найрод вернулся на крышу и залег. Какое-то время он наблюдал за оперативником, а потом прицелился и выстрелил. Рука предательски соскользнула. Он метил в открытую шею, а попал в плечо. «Проклятье!» — прошипел Анти, стряхивая дротик со снотворным, как назойливую муху. Пригнувшись и чертыхаясь, патрульный рванул к гаражам, поняв, что на Тима надеяться уже не стоит. Найрод перекатился к противоположному краю крыши. Здоровяк нашел напарника в проходе. Тот сидел, прислонившись к бетонной стене с полуоткрытым ртом. Анти торопливо проверил пульс новичка. Найрод тем временем отполз, спрыгнул с другой стороны гаража и притаился за углом. Из-за поворота появилась рука с пистолетом. Найрод усмехнулся. Похоже, здоровяк насмотрелся дешевых боевиков, но беседовать о кинематографе было неуместно. Поэтому он пинком выбил оружие. Перед ним был профессиональный убийца — пусть и с позерскими замашками. Сияние Анти горело фиолетовыми оттенками гнева и ярости. Он не боялся. Первое, что делают с рекрутами Анти, убирают страх. Волосы встали дыбом, а клыки прорезались сами собой. Найрет балансировал на тонкой грани между человеком и волком. Увидев признаки трансформации, Анти обезумел от гнева. Сияние рекрута вспыхнуло красно-алым желанием убивать. Стой перед ним хоть 10 перевертышей, он бы не отступил. Найрет ударил в солнечное сплетение. Врага отшвырнуло на пару метров. Человек с треском приземлился на кучу веток и уже поднимался. В следующую секунду Найрет оказался рядом и заехал коленом в живот, так что тот харкнул кровью. Ребром ладони он вскользь хлестнул по шее, насколько возможно, сдерживая силу. Хруста не послышалось, и Найрет с облегчением вздохнул. Здоровяка удалось вырубить, не повредив позвоночник. Пора сматывать удочки. Недоноски наверняка вызвали подмогу. Перекидыш выбегал из арки, когда тонкая электромагнитная звездочка просвистела в воздухе и вонзилась в спину. Острое лезвие располосовало куртку и жадно впилось в кожу. Электрический разряд пробежал по телу, парализуя мышцы. Его тряхнуло, отчего парень инстинктивно подался вперед, сделал шаг на ватных ногах и потерял контроль. Тело онемело и не слушалось. Руки и ноги стали чужими и бесчувственными. Он рухнул на холодный асфальт, не в силах пошевелиться. Найрет лежал щекой на камне, полуприкрыв веки, и чертыхался про себя, когда услышал топот тяжелых армейских ботинок возле самого уха и запыхавшийся голос Зара. «Нужна помощь!» «Шшш!» — махнул на него Тим. «Вяжи этого, наши сейчас подъедут. Я проверю, как Гога, он ранен». Найрет мысленно выругался. Человеколюбие его когда-нибудь погубит. Не стоило жалеть новичка. Вечно так с этими людишками. Стоит поберечь силы на ком-то из головорезов. Дело дрянь. А теперь еще Зар. Человеческий друг стоял всего в паре метров и переводил дыхание. Это был первый его вызов, поэтому парень взвинчивал себя. В сиянии Зара плясали оранжевые оттенки драйва и адреналина. От Найрода не укрылось и то, что в зажигательный букет закрались нотки разочарования. Вместо свирепого оборотня на асфальте лежал обычный пацан, к тому же обездвиженный. Луч фонарика скользнул по лицу. Глаза приятеля начали округляться, а шестеренки в мозгах заскрипели, словно несмазанные поршни. Товарищ узнал его. Он приоткрыл рот и не смог сказать ни слова. Все, что ему говорили про оборотней, никак не сходилось с образом его друга. «Ты?» Тяжелое дыхание усилилось, он хватал ртом воздух и часто моргал. Найрет готов был провалиться под землю. Ситуация, в которую он попал по своей глупости, выводила его из себя. В глубине души перекидыш сочувствовал другу, но в данный момент его интересовало только спасение собственной шкуры. Азар — это единственный шанс. У рекрутов Анти есть препарат, нейтрализующий действие паралитиков на случай, если оружие попало не в те руки. «Сыворотка», — прошептал он еле слышно. «Ты...» — наконец вымолвил Зар и умолк, подбирая слова. «Ты один из них?» Он говорил тихо, значит, еще не решил, что собирается делать. «Время», — прошептал Найрет. «Ублюдок», — прошепел Зар. Носок тяжелого ботинка ударил в открытый живот. Дыхание перехватило. Тело отозвалось волной боли и обиды. «Ты должен помочь», — прохрипел Найрет. «Тварь!» — рявкнул человек, не повышая голоса. «Я все объясню потом», — взмолился Найрет. «Сейчас, сыворотка, или я труп?» Зар нахмурился и с шумом хватал ртом воздух. Его сияние пылало, словно радуга. Два чувства схлестнулись в смертельном поединке. Эмоции раздирали парня на части, отчего сияние подрагивало и переливалось, словно небо над полярным кругом. Молодой человек пытался решить, что важнее — убеждение или дружба. Найроду показалось, что ожидание тянулось целую вечность. Зар нервно переминался с ноги на ногу. Наконец он плюнул и начал рыться в сумке. Через несколько мгновений Найрат почувствовал укол в ногу. Спасительный реаниматор разливался по крови. Оцепенение отступало, к нему возвращалась чувствительность. Через полминуты Найрат смог встать, а через минуту был готов бежать. Зар буравил его тяжелым взглядом, под которым перекидушу хотелось превратиться в крохотную букашку. «Убирайся!» — рявкнул друг. «И не попадайся мне больше!» Новоиспеченный рекрут пошел на сделку с совестью и теперь злился на самого себя. Он отвернулся и начал демонстративно наводить порядок в сумке, игнорируя бывшего товарища. Найрат повернулся в сторону подворотен и замялся на месте. Друга могли наказать за то, что он позволил ему уйти. Другое дело, если завязалась борьба, и новичок по неопытности упустил добычу. Парень подхватил с земли тяжелый фонарик, что валялся под ногами, замахнулся и ударил человека по затылку. «Прости», — прошептал он уже на бегу, моля мать-волчицу, чтобы травма не принесла большого вреда. Четыре двухэтажных дома сходились, отрезая детскую площадку от остального мира. Двор выглядел непритязательно. Битое стекло, окурки возле песочницы и помятые мусорные контейнеры. Мирта переехала сюда недавно и до сих пор не могла привыкнуть к новой обстановке. Людей с тревожным сиянием в этом районе хоть отбавляй. Вот и сейчас, подходя к двухэтажке, она внутренне напряглась. Из подъезда веяло тревожной энергией. Слегка прищурившись, девушка взглянула на внутренний монитор. Конечно, видеть сквозь стены она не могла, но умела читать по сияющим нитям энергии, из которых сплетен материальный мир. В ту же секунду картинка переменилась. Воздух стал пыльно-серым, а живые существа начали светиться всеми цветами радуги, окутанные сотнями неоновых нитей, переплетающихся между собой. Мирта окинула подъезд всепроникающим взглядом. Сейчас для нее не существовало стен. Дом выглядел как многослойный пирог, мерцающий тысячей разнообразных эмоций — радостью, страхом, гневом, обидой и сотней их вариаций, каждая из которых имела неповторимый оттенок. Разглядывать настроение соседей она не хотела. Сейчас девушку интересовало только одно — таилась ли опасность на лестничной клетке. Она пробежалась взглядом по этажам, выискивая нужные тона цветовой гаммы. Бледно-розовое — беспокойство. Серо-голубой — страх. Черное — возбуждение. Тусклая, матовая, гаснущая свеча. Как девушка и подозревала, негативные вибрации исходили из квартиры на первом этаже. Мирта уже знала эту парочку наркоманов — безобидные ребята, балансировавшие на тонкой грани. Дрянь еще не успела трансформировать их психику до состояния хлама. Они снимали нектар, не подозревая, что очередь дойдет и до яда. Неудивительно, что, живя в таком районе, девушка каждый раз вздрагивала, услышав шаги за спиной. Кудрявая красотка с хрупким телосложением и огненно-рыжей гривой невольно привлекала внимание, а пользоваться чутьем всякий раз, чтобы проверить обстановку, было опасно. У Анти есть свои мониторы, пусть и электронные. Мирта замедлила шаг. Взгляд ее невольно задержался на парне с овчаркой. Он шел через двор и смотрел прямо на нее. Сияние молодого человека, ровное и уверенное, было необычным для этой части города, как и яркая куртка вкупе с цветастой шапкой. В здешних местах предпочитали одеваться неброско. «Ты из 10-й квартиры?» — спросил он, поравнявшись с Миртой. «Да», — робко ответила девушка. Открытая дружеская улыбка незнакомца окончательно сбила ее с толку. «Вот, по ошибке попала в мой ящик», — он протянул конверт. «Я ничего такого не жду», — сказала Мирта, автоматически взяв протянутое письмо. «Это уже не мои проблемы», — бросил он, уходя. Девушка пожала плечами и какое-то время озадаченно разглядывала дорогую тисненную бумагу без какого-либо адресата. Она зашла в подъезд, в три прыжка одолела лестничный пролет и прошмыгнула в квартиру. Мирту разбирало любопытство. Она бросила сумку в прихожей и, не разуваясь, прошла на кухню. Там она ловко вскрыла конверт тонким ножом и достала оттуда листок с причудливым логотипом. «Мои поклоны!» Пользоваться электронкой не стал, дабы не нарушать конспирацию. «Есть небольшое, но важное поручение. Тебе будет интересно. Остальное при встрече. С уважением, ваш верный слуга Риц». Постскриптум. Ответ передашь официанту Михаилу в кафе «Терра». Милорад Эдуардович Риц, или просто Лис, как его называли за глаза, был главой общины волков «Серебряный след», сколько Мирта себя помнила. Никто не знал, сколько ему лет. Ходили слухи, что больше 200. Выглядел он на 50 с хвостиком. Импозантный, непременно в сером дорогом костюме и с брошью в форме головы волчицы на вороте. Легендарная вещица. Бриллианты искусной гравировки поблескивали на месте глаз. Из любого угла комнаты казалось, что волчица смотрит только на тебя. Болтали даже, что ее взгляд убивает Анти, но, скорее всего, это просто байки. Мирта разговаривала с Лисом дважды. Первый раз, когда вступала в клуб ролевых игр. В то лето с претендентами разговаривал лично сам, наверное, от скуки. Во второй раз он сам вызвал девушку в свой роскошный кабинет, и они долго беседовали за закрытой дверью. Лис каким-то образом пронюхал, что отец Мирты из известного ему семейства, и пригласил на продолжительный и нудный разговор. В конце концов, Мирте удалось убедить старика не афишировать это открытие. Девушка снова взглянула на письмо. От него едва заметно веяло волчьим магнетизмом. Значит, старик шепнул пару слов над бумагой, видимо, хотел, чтобы оно не осталось без внимания. Мирта даже немного обрадовалась. После работы ее ждала пустая квартира в плохом районе, онлайн-чат и просмотр бредовых фильмов «Анти». Последние 3 месяца каждый вечер был похож на предыдущий. Плед, чашка чая, самокопание — и много одиночества. Она быстро собралась и вызвала такси. На улице уже стемнело, за окном мелькали серые многоэтажки и прохожие бандитского вида. Кафе оказалось всего в нескольких кварталах от дома. Вход светился кислотным неоновым пятном. Музыка ветра пронзительно звякнула над головой. Внутри было несколько посетителей. В дальнем углу на диванчике компания студентов — ребята что-то бурно обсуждали. За столиком возле окна молодая парочка. Влюбленные смотрели на экран планшета, перебрасываясь комментариями. За стойкой симпатичный администратор. «Я могу чем-то помочь?» — спросил он с дежурной улыбкой. «Обедаем и подаем до 6 вечера», — на всякий случай уточнил он. «Могу я поговорить с Михаилом?» — перебила Мирта. «Конечно, присаживайтесь, он сейчас подойдет». Она села за ближайший столик и листала меню с яркими картинками, попутно размышляя о том, что могло понадобиться от нее такому могущественному перекидышу, как Лис. Парень вынырнул из подсобки и подошел к столику. «Мирта?» — она кивнула. Официант ушел, не говоря ни слова. «Человек», — отметила про себя Мирта. Через несколько минут парень вернулся с подносом. Кофе, салат «Цезарь» и папка «Счет». Ответ нашелся на чековой бумаге. «Авантюризм всегда на пользу общему делу. На стоянке вишневая Honda Civic 032». Мирта вышла из кафе, предварительно расправившись с салатом. Honda действительно ждала ее возле входа. Поздоровавшись, она плюхнулась на заднее сиденье. Машина мягко тронулась с места. Водитель тоже оказался человеком, коротко стриженный парень лет 25 в очках с дорогой оправой. Мирта знала, что у Лиса нет шофера, и размышляла, какая связь между этими людьми и общиной. Внимание привлекла наклейка на лобовом стекле «Alternative Life». Слова держала в когтях охваченная пламенем мифическая птица Феникс. Баннерами этой популярной игры пестрил весь интернет. Задумка простая и в то же время оригинальная. Людям, жаждущим приключений, предлагают альтернативную жизнь, но не в режиме онлайн, а на городской локации. «Смышленый? Тогда место капитана мозгового штурма как раз для тебя. Хорошо рулишь? Любой команде нужен опытный водитель. Отважный и любишь адреналин? быть тебе сталкером. Игроки собирают команду и на скорость разгадывают задания организаторов. Отдыхают без клубов и алкоголя, в компании охочих до приключений товарищей. Мирта и предположить не могла, что Лис имеет к игре какое-то отношение. Через полчаса Хонда выехала из города и неслась по пустому шоссе в сторону дачных поселков. Еще через 10 минут они въехали на узкую улицу садового товарищества и остановились напротив старого бревенчатого коттеджа. В доме не светилось ни одно окно. Свет горел только в парнике. Водитель, заглушив мотор, вышел и начал обыскивать забор, светя фонариком. Через пару минут он вынул желтый конверт из почтового ящика и торопливо диктовал комбинацию цифр в трубку. Мирта стояла в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу. «Ну все, дальше сами». Парень прыгнул за руль и уехал. Дверь парника распахнулась, оттуда вышел пожилой мужчина военной выправки. В подоле рубахи он нес помидоры, в зубах торчал дымящийся мундштук, а на ногах красовались красные резиновые сапоги. Старик был растрепан и небрит. Мирта узнала его только, когда он подошел ближе. Брошь-волчица, пришпиленная к воротнику мятой рубахи, выглядела да нельзя нелепо. «Доброго здоровья», — сказал Лис. Вид у него был такой, будто его отвлекли от очень важного дела. «Здрасте», — ответила Мирта, разглядывая нелепую заплатку на рукаве рубахи. Мужчина проследил ее взгляд, и она, смутившись, отвела глаза. «Я вас не сразу узнала». «Пошли, салатиком угощу. В городе консерванты одни лопаете, а у меня все с грядки, свеженькое», — улыбнулся предводитель. Не снимая сапог, он прошел в дом. Мирта последовала за ним. Занавески на окнах были плотно задернуты. Посреди комнаты стоял круглый стол, застеленный выцветшей клеенкой. Бревенчатые стены покрыты тонким слоем пыли. Возле мойки громоздилась куча грязной посуды. Обычный дачный домик одинокого пенсионера, старый и по-своему уютный. «Садись», — сказал он, указывая на стул. «Самогонки хочешь?» Глаза Мирты расширились от удивления, и она отрицательно покачала головой. «И правильно, а я выпью». Девушка не поверила ушам. Лис тем временем налил в рюмку мутноватую жидкость. «У соседки купил. Хороший у нее самогон». Зачем-то сообщил хозяин, опрокидывая содержимое в рот и закусывая соленым огурцом из трехлитровой банки. Он взял с подоконника несколько красных помидоров и принялся крошить их на доске для резки, а Мирта, не скрывая удивления, следила за этими нехитрыми манипуляциями. «Ты вот думаешь, пьян, старик, или умом повредился?» Махнув рукой, он налил еще рюмку, осушил ее и посмотрел на притихшую гостью. Проницательный взгляд Лиса стал каким-то грустным, а затем серьезным, как тогда в кабинете. Перед ней был лидер, пусть нелепо одетый, но все же вожак. «Каждый развлекается как может», — продолжил он, будто читая ее мысли. «Я тоже расслабляюсь по-разному. То на горных лыжах катаюсь, то на островах в море ныряю, да на рыбок смотрю, то вот помидоры выращиваю». Он протянул ей крупный спелый томат. Мирта взяла плод, повертела в руках и положила на стол. «Но сейчас не об этом». «Вы писали, у вас какое-то дело». «Да, есть кое-что», — заверил он. И с двойным усердием принялся нарезать очередной овощ. «Мы давно знакомы. Помню, ты еще девчонкой на ролевке бегала призраком. Отца твоего я знал. Человек ты хороший, в этом уверен. Одного не пойму. Зачем пошла к этим ублюдкам?» От такой постановки вопроса Мирта поежилась, кожа ее покрылась мурашками, хотя в комнате было совсем не холодно. «Простите, не совсем поняла». «Выражусь иначе», — сказал он, нахмурившись. «Мне известно твое положение. И не надо делать такие глаза, не просто быть овечкой в волчьей стае. И понятно твое желание помочь общине, но и ты пойми». «После смерти отца, по естественным причинам», — он выделил последние слова, — «ты растеряна и не знаешь, что делать. И желание...» «Милорад Эдуардович, разве вы не в курсе?» «Чего?» — спросил он, наморщив лоб. «Зачем я там?» «Ты всегда симпатизировала волкам. В свое время община заменила тебе семью. Информация?» «Вы серьезно?» Мирта вскинула брови. «Не понимаю, о чем ты?» «Притворяетесь?» — вкрадчиво спросила она. «И не думал. Говори уже». «Хотите сказать, что не знаете про Инга?» «Инга мертв», — жестко отрезал он. «Если хочешь мести, я поэтому тебя и позвал. Нам не нужны новые жертвы. Нехорошо вышло тогда, глупо. Они лишь мальчишки. И в первый патруль. Но если ты сознательно пойдешь на это...» Мирта удивленно глядела на него. Она не могла поверить, что всеведущий лис, лично чувствующий всех перекидышей, не знает. «Он жив!» «Что?» «Его не убили!» «Невозможно! Ублюдки не берут пленных, если только...» «Он у них!» «Не пудри мне мозги!» — сказал он, глядя в пространство. «Если не терпится умереть, валяй! Но не надо приплетать наших!» «Это правда! Неужели вы не чувствуете?» Сама Мирта ни разу не пробовала почуять Инга. Ей достаточно было видеть его каждый день. К тому же пользоваться способностями при тесном контакте с Анти было опасно. Расслабившись, она прикрыла глаза. Зная место, почувствовать волка нетрудно. Здание на окраине. Подвал. Невидимые нити ее сознания тянулись через пространство тонкого мира, за доли секунды преодолевая разделяющее их расстояние. Сотни светящихся белых волокон, невидимых для обычного глаза, струились над городом, сверкая серебряными переливами. Быстрые, как молнии Индры, они пролетали сквозь людей, деревья и здания, ощупывая вражескую контору, и возвращались ни с чем. Девушка перевела взгляд на лиса. Он либо не обратил внимания на манипуляции с силой, либо сделал вид, что не заметил. Наверное, сам пытался найти подтверждение или опровержение ее словам. «Я ведь почувствовал его смерть. Знаешь, мы чувствуем, когда кто-то уходит. Я и сейчас его не чую. А прошло уже больше года». «Разве так бывает?» — спросила Мирта с сомнением. «Не знаю», — смутился лис, опуская глаза. «Раньше такого не случалось», — признался он. «И все-таки, как ты узнала?» «Случайно», — просто ответила девушка. «Хочу посмотреть», — сказал он быстро. Любопытство в его глазах смешивалось с холодной решимостью. Мирта поняла, что сопротивляться бесполезно. Лис подошел и положил руки на ее плечи. «Расслабься и возвращайся в тот день», — скомандовал он и провел пальцами по волосам, остановив руки на уровне висков. Сначала это было похоже на приятное покалывание. Потом послышался гул поющих тибетских чаш. Звук постепенно нарастал. Волосы потрескивали, будто от электрического разряда. Потом густая пелена тумана застелила глаза. «Поехали», — скомандовал лис. И Мирта провалилась в черный колодец. В тот день Мирта смотрела новости на форуме общины. Ей стало любопытно, есть ли у Анти свой сайт. Девушка наугад набрала запрос в поисковике, и первая же ссылка оказалась приглашением на день открытых дверей, что главорезы проводили в своем центре. Ей захотелось пойти и посмотреть, как все устроено в логове врага. По сути, Мирта ничем не рисковала. С помощью приборов ее не вычислить, а пользоваться способностями под носом у охотников она не собиралась. В конце презентации раздали анкеты. Мирта указала свои реальные данные. Девушке стало интересно, годится ли она в рекруты. Через два дня Анти перезвонили и сообщили, что она прошла предварительный отбор. Во втором туре тестировали физическую подготовку, способности к рукопашному бою, владению оружием и смотрели на реакцию в целом. После просмотра к ней подошел плечистый молодой человек лет 30 в дорогих джинсах и футболке с эмблемой Анти. Он нагловато улыбнулся, обнажив ряд ровных белых зубов. От волчицы не укрылся оценивающий взгляд его серых холодных глаз. «Яр, твой будущий куратор», — представился парень. И рассыпался в поздравлениях, сообщив, что Мирта прошла вне конкурса. А после, без лишних разговоров, запихнул девушку в маленький кинозал. На экране шел агитационный фильм. Яр сказал, что после будет интересное шоу, демонстрирующее суть организации. Это могло значить только одно. У них есть кто-то из перекидышей. Анти собираются показать новообращенным рекрутам преображение. Фильм закончился. В зале зажегся свет. По рядам прошли ребята в жилетах и проверили, все ли застегнули ремни, предусмотрительно прикрепленные к креслам. «Ради вашей безопасности», — сказали они. После словесной перепалки нескольким гостям указали на дверь. Кто-то повозмущался и утих. Интерес оказался сильнее. Мирте стало жутко от одной мысли оказаться пристегнутой к креслу во вражеском центре. Крепления на ремнях выглядели подозрительно, и она направилась к выходу, намереваясь улизнуть. В дверях Яр поймал девушку за рукав и, не говоря ни слова, провел в ложу над кинозалом. Украдкой бросив взгляд на кресло, волчица с облегчением вздохнула. Ремней в этом ложе не оказалось. На экран упал занавес. В зале приглушили свет. Прожектор выхватил из полумрака только небольшой пятачок пространства. На подиум выкатили большую металлическую клетку с пленником. Выглядел он ужасно. Слипшиеся волосы, осунувшееся лицо, костяшки на руках сбиты в кровь, весь в синяках и ссадинах. Парень безучастно смотрел в одну точку. Мирту поразил этот взгляд. Он будто смотрел на пустырь, а не на зал, полный зрителей. Сердце девушки наполнилось жалостью, когда она узнала своего знакомого. Приятель изменился до неузнаваемости с тех пор, как волчица видела его в последний раз. Впалые щеки, затравленный взгляд, запекшаяся кровь на губах. Ей хотелось разрыдаться, глядя на него. По залу прокатилась волна недовольства. С задних рядов послышался свист, но тут же утих. С балкона раздались хлопки выстрелов из пневматики. Пленник катался по клетке, извивался и выл от боли. Град резиновых пуль сыпался на перекидыша. Мирта вцепилась в подлокотники кресла и стиснула зубы. Минута обстрела показалась самой долгой в ее жизни. Зал неодобрительно улюлюкал, слышались возмущенные крики. Однако прочные ремни удерживали зрителей, не давая возможности вмешаться или уйти. Через какое-то время Инго больше не мог сдерживаться. Перекидыши учатся контролировать рефлекс преображения от боли или опасности. Но его психика была истощена, так что защитные реакции быстро взяли верх. Глухой рык заглушил хлопки пневматики. Парень изогнулся неестественной дугой, сложившись пополам. Не рискуя сломать позвоночник, на такое способен разве что опытный йог. Легко отпружинив от пола, он подпрыгнул и ударился о потолок прочной клетки. Лязгнув зубами, он со свистом рассек воздух, будто втягивая пространство промеж пальцев. Одежда трещала по швам, не выдерживая стремительно увеличивающейся массы тела. Коснулся пола уже разъяренный волк с горящими глазами. Зверь в бешенстве метался по клетке. Трансформация заняла не больше 5 секунд. Люди реагировали по-разному. Парень в первом ряду плакал, мужчина в третьем пытался избавиться от прочных ремней, а его соседка потирала глаза, пытаясь проснуться. «Им вколят успокоительное», — доверительно сказал Яр, положив руку на плечо претендентки. «Система подачи вмонтирована в обшивку кресел». Его голос заставил Мирту вздрогнуть. Только сейчас она поняла, что неотрывно следила за каждым движением огромного волка. «В инъекции не только релаксант, но и основа для гипноза», — сообщил Анти, глядя прямо в глаза, видимо, оценивая состояние девушки. «Разве мое место не там?» — она кивнула на притихший зал. «Похоже, успокоительное начало действовать». Парень усмехнулся и продолжил. «Тебя не шокировало увиденное?» «Я смотрела много фантастических фильмов». Мирта попыталась изобразить улыбку, а сама мысленно отругала себя за оплошность. Стоило изобразить шок, удивление или панику, хоть что-нибудь. «Ты неплохо держишься», — отметил куратор, поглядывая с некоторым сомнением. «Похоже, кадровики не ошиблись на твой счет». «Что вы хотите сказать?» «Училась на психолога, так? По тестам выходит, что у тебя гибкая психика и нестандартное мышление. Короче, ты меришь все своим лекалом, и никакое мозгоправство не поможет это исправить». «Я не подхожу?» — спросила девушка, не понимая, к чему он клонит. «И да, и нет. Мы искали кого-то вроде тебя. Нам нужен психолог». Я не владею гипнозом, если вы об этом. Такого добра у нас хватает. Будешь работать с ним. Парень кивнул на клетку, которую в этот момент выкатывали со сцены. «В чем суть?» — спросила волчица, навострив ушки. «Нужен человек, которому паршивец будет доверять. Надо, чтобы он был послушным. Перекидывался, скажем, по словесной просьбе, без взбучек». «Зачем?» «Очкарики говорят, будет проще работать, если ублюдок перекинется без нагоняев. Им, типа, приходится затягивать сеансы, подчищать результаты. Стреляем по человеку, он превращается в зверя. Подсознание, знаешь ли, как дитя, все воспринимает буквально. Боль превращает человека в чудовище. Нам такого не надо». «А что надо?» «Правильная оценка. Выродки существуют. Они опасны и подлежат уничтожению». На следующий день Мирта пришла снова. Яр поджидал ее в холле. «Безумству храбрых поем мы славу», — улыбнулся он. Казалось, куратор был рад видеть новоиспеченную коллегу. «Или глупых», — отшутилась девушка. «Скорее любопытных», — парировал он, увлекая ее за собой вверх по лестнице. Парень провел Мирту в просторный кабинет с высокими потолками. Массивный стол занимал все пространство возле окна. Вдоль стен расположились покрытые пылью книжные шкафы. На столе стопкой лежали файлы без единой пылинки, должно быть, текущие дела. Картину дополняла тяжелая пепельница в виде волчьей пасти, из которой ежиком торчали окурки. «Я пробовал говорить с ним, только без толку. Теперь все в твоих руках», — сообщил Яр, закинув ноги на стол и по-хозяйски откинувшись в массивном кресле. «Посмотрю, что можно сделать», — ответила Мирта. «Пойми меня правильно», — доверительным тоном продолжил Яр. «От того, как справишься с заданием, зависит твоя карьера. Это тебе не улица патрулировать несколько лет без перспективы повышения». «Он опасен?» «Не опаснее любого выродка, только с одним нюансом. Ты же в курсе, как пытки влияют на мозги?» «Я человеческий психолог. Об этих существах мне ничего не известно, разве что немного о психологии стаи, иерархические лестницы и все такое». «В основном ты будешь иметь дело с обычным утырком и совсем немного с волком». «Люди порой опаснее животных. Вы используете какие-нибудь препараты?» «Нет нужды. Вообще-то он смирный. До тебя с ним пытались работать пару девчонок, но без особых результатов». «В агитационных фильмах немного другая информация о перекидышах». «Он исключение. Потому и жив до сих пор». «Значит, их опасность преувеличена?» «Люди убивали этих тварей со времен потопов. Скверно, она и в Африке скверна. Ради безопасности мы должны контролировать численность волков, пока не перебьем всех поголовно. Бездомные шавки тоже не все бросаются на людей, но их отстреливают без разбора». Мирта кивнула. «Зовут его Инго. Не кормили сутки. Так он сговорчивый. Возьмешь хавку, вотрешься в доверие. После шоу он голоден до чертиков. Общаться придется один на один. Выродок чувствует прослушку и электронику. Тогда с него и слова не вытянешь. Первое время не подходи близко к решетке». Куратор с девушкой спустились на лифте на минус первый этаж. Анти провел новенькую по слабо освещенному коридору к тяжелой металлической двери, возле которой сидел пожилой сторож. Охранник смотрел футбол по карманному телевизору. Яр кивком поприветствовал его. Тот убавил звук и отпер дверь электронным ключом. Яр и Мирта вошли внутрь. Дверь с лязгом захлопнулась за ними. Оказавшись в темноте, волчица с трудом поборола желание воспользоваться ночным зрением. Через пару секунд щелкнул выключатель, и крохотная лампа осветила подвал слабым мерцающим светом. Они оказались в узком коридорчике, вдоль которого располагались пустые темные камеры. «Готово?» — спросил Яр. И, не дождавшись ответа, махнул рукой. «Выродок в конце коридора. Дальше сама». Девушка хотела что-то спросить, но куратор отвернулся и тарабанил пальцами по железной двери. Ей не осталось ничего другого, как пойти в указанном направлении. Последняя камера оказалась просторней остальных. На двери красовалась ржавая решетка. Убранство внутри было нехитрое. Кровать с железной сеткой, старый письменный стол, допотопный компьютер и несколько потрёпанных книжек на полу. В подвале пахло плесенью. Бетонные стены отсырели от испарений. Инго лежал лицом к стене, уткнувшись в подушку, и никак не среагировал на звук приближающихся шагов. Сквозь дырки на одежде виднялись ссадины и синяки. Мирта позвала его по имени. Перекидыш вздрогнул, но не отозвался. «Эй, я поесть принесла!» Он напрягся всем телом, поднял голову, повернулся и посмотрел на визитершу. Это был страшный взгляд. В нем не было ни злобы, ни боли, ни малейшего интереса. Он смотрел на девушку, как на надоедливое животное, в очередной раз нарушившее его покой. Вблизи Инго казался более тщедушным. Кровопотеки и худоба придавали его лицу черты мученической отрешенности. Сердце Мирты сжалось. Она поняла, насколько сложной будет эта миссия. Изо дня в день приходить сюда и смотреть на все это, не проявляя никаких чувств. Девушке захотелось убежать, сказать Яру, что она до смерти боится оборотней, диплом купила в переходе, а вступать в организацию ей не позволяет религия. Поехать домой, уткнуться в подушку и рыдать несколько дней напролет, а потом забыть все это, как страшный сон. В тот же миг она поняла, что не сможет его бросить. «Как самочувствие?» — спросила Мирта первое, что пришло в голову, в надежде, что он узнает ее. И тут же поймала себя на том, что вопрос прозвучал как издевка, учитывая состояние пленника. Инго приподнялся на локтях, от него веяло холодом. Лицо парня исказило гримаса гнева, челюсти подались чуть вперед, на скулах выступила шерсть, он оскалился, обнажив человеческие резцы вперемешку с волчьими клыками, и зарычал. Ей стало не по себе. К счастью, их разделяла решетка. Инго даже не перевоплощался, просто набросил простенькую иллюзию. Сквозь дымку, созданную наспех, просматривались глаза, в них читалось отвращение к себе. Наверное, это всегда срабатывало. Девочки-психологини с набором нужных качеств сгребали ноги в руки и улепетывали. Мирта взяла стул и села напротив входа. Инго поглядел на нее снова, на этот раз с интересом. «Меня зовут Мирта, я буду приходить к тебе иногда». «Зачем?» — рявкнул перекидыш страшным голосом. Девушка достала блокнот из кармана и написала. «Серебряный след. Помнишь меня?» Парень посмотрел в блокнот, потом на нее, потом снова на страницу. Так пограничники сверяют лицо с фотографией в паспорте. «Можешь убираться отсюда!» Он осекся, не закончив фразы. «Мирта? Я буду приходить к тебе», — тихо повторила девушка. Он ошалело смотрел на волчицу. Даже не так, как баран глядит на новые ворота, а как ягненок, отправленный в космос, смотрит на капусту в термоупаковке. «Твари!» — неистовствовал лис. Мирта постепенно приходила в себя. Глаза вожака сердито сверкали. Если бы гнев мог убивать на расстоянии, сотни анти сейчас бы корчились в предсмертных конвульсиях. «Ты храбрая!» — он подал девушке стакан воды. Голова все еще шла кругом, а картинка перед глазами расплывалась. «Любой на моем месте поступил бы так же». «Не любой», — возразил лис. «Кружится?» «Ага». «Посиди пару минут, все пройдет». Она послушно кивнула. «Вы видели?» «Да». Вожак сидел напротив, подперев голову рукой, и смотрел куда-то вдаль. «Я и сейчас его не чувствую», — сказал лис со вздохом. «Ублюдки изобрели заглушки». «Тебе надо уйти из анти», — добавил он неожиданно. «Напиши заявление, придумай что-нибудь». «Нет», — твердо ответила Мирта. «Это большой риск, подумай хорошенько». «Я все для себя решила». «Инго не владеет собой. Он может тебя выдать». «В нем я не сомневаюсь». «Я не могу тебе приказывать, так что будь осторожна». Лис покачал головой, всем видом показывая, что не одобряет эту затею. «Это не игры, тут все серьезно». Он заглянул в глаза собеседницы, подчеркивая значимость последних слов. «Касаемо того дельца, теперь даже не знаю, стоит ли». «Что за дело?» «Насчет Найрода. Вы ведь знакомы?» «Пересекались», — нейтрально ответила Мирта, слегка нахмурившись. «Тогда тебе должно быть известно, что он отщепенец и игнорирует общину». Она кивнула, хотя ей порядком надоела компания лиса. Просмотр воспоминаний отнял много сил, и она начала раздражаться. Ей показалось, что лис что-то недоговаривает, мнется и ходит вокруг да около. Это было совсем на него не похоже. В 16 он ушел в большой мир и не давал о себе знать. Только на редких ролевках я его и видел. А потом исчез совсем. Не идет на контакт, меняет города. Непонятно даже, от нас скрывается или от Анти. «Я слышала об этом», — как можно более вежливо сказала Мирта, давая понять, что знакома с предысторией. «Сейчас он в Кренсе. Если будет возможность, поговори с ним. Он один из нас. Здесь его дом, не по чужим городам да съемным квартирам. Силой в общину, конечно, никто не тащит. Но, может, он уже забыл, что двери всегда открыты? Его способности...» «Нужны общине», — закончила Мирта. Она уже не раз слышала эту историю, только не из уст лиса. «Редкий дар», — подчеркнул вожак. «Каждый имеет право выбора», — философски заметила девушка. «Не каждый», — выпалил он тоном, нетерпящим возражений. «Я постараюсь поговорить с ним, только не уверена, что от этого будет толк». «Такси ждет. Будь осторожна», — сказал лис на прощание. «Да хранят предки твою тропу», — добавил он шепотом древнее благословение. С утра позвонил Яр. «Приезжай в штаб, есть работа». «В такую рань», — зевнула Мирта. Но Яр уже положил трубку. Он любил краткость в телефонных разговорах, ибо, как никто другой, знал, что мобильники могут прослушиваться. Штабом называли старую двухэтажку на окраине города. Головной офис находился ближе к центру и занимал верхний этаж модного торгового комплекса. Мажорное место, оборудованное по последнему слову техники и дизайнерских тенденций. С яркими треугольными диванами, вращающимися дверями, сенсорными мониторами и прочей мишурой. Его использовали для встреч с тучными инвесторами и для отвода глаз комиссий из министерства, а также чтобы пустить пыль в глаза золотой молодежи. Изредка там появлялся большой босс. Теневой штаб, где шла реальная работа, находился в неприметном здании, арендованном у прогоревшей транспортной компании. Кроме легкого косметического ремонта и новых дверей с кодовыми замками, в конторе ничего не изменилось. Даже старая вывеска осталась на месте. На вахте сидел охранник из наемных, лениво чиркая кроссворд. Мирта по местному обычаю поприветствовала его кивком головы. Из комнаты отдыха доносился аромат свежего кофе. Неделю назад там поставили новый кофейный автомат. Запах приглашал войти, но пересекаться с патрульными не хотелось. Через пару минут начнется летучка с головомойкой отличившихся на ночном дежурстве. Стоит засветиться, придется сидеть до конца. Мирта решила, что это слишком большая цена за чашку хорошего кофе, прошмыгнула на лестницу и поднялась прямиком в кабинет куратора. Яр полулежал в кресле, прикрыв глаза, и по обыкновению закинув ноги на стол. Из колонок приглушенно булькали низкие басы дабстепа, возле пепельницы на окне валялся спичечный коробок и несколько выпотрошенных папирос. «А, прискакал уже!» Он нехотя открыл глаза и занял вертикальное положение, спустив ноги на пол. «Что за дело?» «Вот». Он протянул папку скоросшиватель и принялся набивать папиросу, смешивая табак с зелеными крупинками. «Внесешь инфу на сайт слово в слово». Мирта вопросительно посмотрела на него. «И все? Я вообще-то не программист». «Проект курирую лично я», — не без гордости сообщил Яр, щелкая зажигалкой и затягиваясь. «Так что сделай сама. Не доверяю я этим рукожопам». Мирта хотела было сказать все, что думает о людях, которые поднимают ее ни свет ни заря ради таких мелочей, но Яр добавил. «Еще, готовься к командировке». Мирта навострила ушки. «Больно надо», — нарочито хмыкнула она. «Тебя, собственно, никто и не спрашивает. Держи, рекомендательное письмо и характеристика. Получишь ксиву у кадровиков». «Сам писал?» — спросила она, улыбаясь во все 32 зуба. «Но испытательный срок типа закончился. Так что добро пожаловать в ряды штатного планктона». Мирта хотела сказать «все равно не поеду», лишь бы посмотреть на его выражение лица, но отказала себе в этом сомнительном удовольствии. «Ладно, коли так». «В среду снимаемся. Бумаги и колеса на мне. Жить будем в местном представительстве, а ты займись зверёнышем». «Нельзя ли поконкретней?» «В божеский вид его приведи», — Причеши, помой, купи шмотки, ну, поняла, короче. Едем в трейлере, доки я сам достану. Есть подвязки среди бумажных крыс». «Деньги?» Мирта потерла большой палец об указательный. Яр смотрел в окно и жест не оценил. Из машины выходила девчонка из бухгалтерии, блондинка в красном платье, и все внимание куратора было приковано к ней. Секунд через 10 он достал бумажник и, отсчитав купюры, протянул ей со странной улыбкой. «Дунешь?» — кивком он указал на самокрутку. Мирта неодобрительно фыркнула. «Ну, как хошь», — сказал Яр, хлопнувший двери. Спустившись в подвал, Мирта свернула вглубь слабо освещенного коридора. Редкие дежурные лампочки мигали в такт ее шагам. Перед тяжелой дверью на этот раз сидел молодой парень и увлеченно играл на планшете. Мирта показала пропуск, висящий на шее. Он просканировал пластиковый документ, не вставая и не отрывая взгляда от мерцающего экрана, и удовлетворенно кивнул. «Открыть не хочешь?» Девушка нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. «Минутку». Охранник поднялся и чиркнул картой по электронной панели. Механизм, приветственно пискнув, распахнул недра подвала. Дежурный пропустил Мирту внутрь и с шумом захлопнул дверь за ее спиной. «Эй, мог бы и подождать!» — возмутилась она, оказавшись в темноте и нашаривая выключатель. Когда лампочка загорелась, Мирта с ужасом отдернула руку. Паук внушительных размеров сплел паутину прямо под тумблером и закатывал в кокон еще трепыхавшуюся муху. Шумно фыркнув, она прошла по коридору. Инго лежал на кровати, накрывшись одеялом с головой. Должно быть, спал. Он почти всегда отдыхал днем, когда ему это позволяли. «Инго?» — тихо позвала она, отпирая решетку. Ответа не последовало. Девушка присела на край кровати и легонько коснулась плеча. «Эй!» Он не шевелился. Тогда Мирта потрепала сильнее. «Проснись, я музыку принесла!» Тишина. Она откинула край одеяла. Подопечный лежал, прижимая колени к груди. Мирта перевернула его на бок, тело поддалось легко. Кулаки ее сжались от бессильной злобы, ногти впились в ладони, а по кончикам пальцев пробежал холодок. Под глазом перекидыша красовались кровоподтеки, не успевшие оформиться в полноценные синяки. Из брови сочилась кровь, а нижняя губа заметно припухла. Мирта скинула одеяло на пол и задрала футболку. На животе под ребрами расплывались бордовые пятна размером с кулак. Тихий стон сорвался с губ пленника. Он дышал часто и поверхностно. Мирта рванулась к столу, схватила графин и брызнула водой на лицо. Никакой реакции. Тогда она выплеснула на голову остатки воды. Инго застонал и повернулся к стене, прошипев сквозь зубы что-то невнятное. Мирта приобняла его за плечи и начала лепетать какую-то ласковую чушь. Он грубо оттолкнул ее. «Сейчас, сейчас, я вспомню». Она мучительно перебирала в памяти полузабытые навыки. «Тепло поднимается от земли вверх по стопам, проходит через низ живота, кружится в водовороте солнечного сплетения и устремляется к макушке. Шею приятно покалывает, глаза щекочут, а кончики волос приятно потрескивают. Энергия стекается к рукам, подушечки пальцев теплеют и набухают. Целебный жар греет ладони. Дыхание жизни льется через край, журчит, как чистый ручей, втекает в ослабленное тело, пополняя иссякшие запасы. Дыхание выравнивается, хворь уходит». Мирта старательно водила руками вдоль тела, не касаясь, и высунув язык. Еще чуть-чуть. Последние капли той силы, что можно собрать из искалеченной земли. Надо было слушать бабушку и учиться целительству. «Лучше?» — спросила девушка. Инго открыл глаза и удивленно глядел на нее. «Как ты это сделала?» — завопил он, отодвинувшись к стене. «Я потомственная знахарка. Визитку оставить?» Шутку парень не оценил. «Сам-то как думаешь?» «Но я не чувствую тебя», — наконец выдал он. «Никто не чувствует. Щит — часть моего дара». Мирта улыбалась. Ей нравился эффект, который она производила на перекидышей. Открывалась она редко. «Разве щит существует?» «Да. Помнишь легенду?» «Когда-то давно белая волчица потеряла своих детей и сбила лапы в кровь, разыскивая их. Но малышей нигде не было. Уже не осталось надежды. И убитая горем мать хотела сброситься с обрыва, но услышала под кустом плач маленькой девочки. Волчица обогрела ее и накормила своим молоком. Дни и ночи она проводила с ребенком, заботясь о ней, как о своей собственной дочери. Когда стая узнала об этом, сородичи захотели растерзать ребенка, но белая волчица билась с ними не на жизнь, а на смерть, защищая чадо. Много волков погибло в этой схватке, а малышка стала родоначальником воинственного племени. Она не была оборотнем, но приемная мать, истекая кровью, хотела защитить дитя и, сама того не зная, наделила ее возможностью обращаться в волка. «Я слышал эту историю. Люди того племени не были перекидышами в прямом смысле слова. Они больше похожи на людей, владеющих мистическими способностями, как шаманы древности. Такие, как мы, не чувствовали в них магии, их называли те, что под щитом. Но ведь того племени больше нет, как и полукровок вне стаи». Инго, казалось, забыл про свои побои. «Кто тебя так?» — спросила Мирта, возвращаясь к делам насущным, о чем тут же пожалела. Инго так увлекся разговорами, что забыл обо всем на свете. Вопрос вернул его в грязный подвал. Воодушевление в его глазах моментально угасло. Но деваться некуда. Мирта пристально смотрела на него, ожидая ответа. А он лишь насупился под ее взглядом. Скоро ей наскучило играть в гляделки, и она, порывшись в настенном шкафчике, извлекла оттуда аптечку. «Нужно обработать раны». Инго скорчил мученическую мину. Кровоподтеки под глазами практически рассосались, а рассечение брови преобразовалось в небольшую ссадину. «Само заживет», — слабо запротестовал он, но проспиртованная вата уже скользила по надбровной дуге. Перекидыш зашипел от боли. Закончив дезинфекцию, Мирта спросила снова. «Ну, так кто?» Инго понял, что она не отстанет. «Космос, кажется, его зовут». Поморщился парень, машинально потирая скулу. Приперся с каким-то недоноском, начал выеживаться. Выбесил просто. Слово за слово. Он опустил глаза. «О чем ты думал?» — воскликнула Мирта. Инго насупился еще больше. «Ладно». Она примирительно хлопнула его по плечу. «Разберусь». «Брось. Не связывайся с этим отморозком. Я сам виноват». В его голосе слышалась неподдельная тревога. «Да успокойся ты, я морду бить никому не собираюсь. У девочек свои методы. Я, собственно, по делу зашла». «Ты, как всегда, с партзаданием», — криво усмехнулся он. «Именно», — подхватила Мирта, пропустив колкость мимо ушей. «В общем, слушай, мы втроем с Яром едем в Кренс на открытие филиала». «И?» «Не подставляйся». «Вот еще». «Инго, хорош уже, а? Если в поездке все пройдет гладко, мне будут доверять». «И что с того?» — упрямился Инго. «А то ты не знаешь». «Ты должна уволиться». «Опять ты за старое. Я никуда не уйду». Пленник тяжело вздохнул. Мирта вдруг поняла, что само ее присутствие доставляет ему неудобства, заставляет держаться и оставаться адекватным. «Ладно», — неохотно согласился перекидыш. «Постараюсь». «Вот, совсем другое дело. У тебя, кстати, какой размер?» «Чего?» «Одежды. Надо тебе прикупить кое-чего». «Не знаю. Был 50-й. А сейчас...» Он хмыкнул, проведя по ребрам. «Сама как думаешь?» «Ладно», — кивнула Мирта. «Что-нибудь сообразим. Я побегу. Держись тут». Мирта пулей пролетела по коридору. В ее голове мгновенно возник план. Она с раздражением пнула железную дверь, дежурный открыл на удивление быстро. «Как волчара?» — спросил он с ухмылкой. Девушка не удостоила его даже взглядом. Она торопливо прошла к лифту, перевела дыхание и поднялась на второй этаж. Космос стоял в коридоре, глядя в окно. Несколько секунд она сверлила взглядом широкую спину куратора, прикидывая, насколько безопасно затевать с ним ссору. Почувствовав чье-то присутствие, Анти обернулся. Мирта подлетела к нему, схватила за руку и затащила в курилку. «Никого, очень хорошо». Куратор вопросительно уставился на нее. Воспеченная психологиня славилась вздорным характером, что не нравилось. Говорила прямо, пару раз пускала в ход ногти. Это произвело эффект, с ней старались не ссориться. Кос был втрое шире ее в плечах и раз в пять тяжелее. Мирта, не теряя времени даром, отвесила оплеуху. «Шлеп!» Звук пощечины еще висел в воздухе, когда она закричала громко и истерично. «Ты что себе позволяешь? Я тебя в порошок сотру! Это не сойдет тебе с рук, можешь и не надеяться!» Мирта рвала и метала, не давая ему опомниться. Она припомнила все обиды и косяки, реальные и выдуманные. Куратор хлопал глазами, пытаясь понять, чем та недовольна, и не вступил в перепалку, не то получил бы еще. Второй раз бить без повода она не решилась. «Ты и твои дружки вылетите отсюда, как пробки!» — кричала она. До него потихоньку начало доходить. «Совсем сбрендила! Истерики катать из-за куска дерьма! Ну, я тебе!» Космос двинулся на нее. Мирта предусмотрительно стояла возле двери и не стала испытывать судьбу. «Жалобу напишу!» — бросила она напоследок и пулей вылетела в коридор. «Теперь нельзя терять ни секунды!» Она влетела в кабинет Яра, как разъяренная фурия. «Сколько это будет продолжаться?» «Что стряслось?» — спросил он, нахмурившись. «Космос с дружками творят, что хотят. Суют палки в колеса, мешают работать, срывают планы. Им все сходит с рук. С меня хватит, я пишу рапорт». Она перевела дух. Яр не понимал, что могло ее так разозлить. «Этот придурок опять неудачно сострил?» «Если бы. Он срывает проект. Не знаю, только назло тебе или мне». «Говори толком, в чем дело?» — рявкнул куратор. «Ты сказал подготовить оборотня к выезду, обработать морально и все такое. А этот придурок сорвал задание». Мирта для убедительности перешла на виск, отчего Яр болезненно поморщился. По накурке он соображал туго. Этим грех не воспользоваться. «Мать твою, говори прямо!» — прикрикнул он. Как любой мужчина, Яр не выносил женских истерик и хотел поскорее покончить с этим. «Он с прихвостнями избил подопытного», — сказала Мирта уже спокойно, иначе куратор решит, что она сгущает краски. «Когда я пришла, перекидыш был в отключке». «Ну, врезал пару раз», — махнул рукой Яр. «Он еле дышал. Если бы не реаниматор, мог не очухаться. Это чистой воды саботаж. Без оборотня мы скатались бы вхолостую. Дальше стуканул руководству и приехали». «Это серьезные предъявы, ты понимаешь?» «Подумай сам». «Говорила с ним?» Глаза Яра нехорошо блеснули. «Да, бросился с кулаками». Куратор затушил сигарету, сморщил лоб и слегка прищурился. «Пошли», — скомандовал Анти. В курилке куратора не оказалось. Яр уверенно направился в кабинет коллеги, на ходу засучив рукава. Мирта следовала за ним. Парень недолюбливал космоса, и не он один, ибо тот был полным отморозком. Подставлял людей направо и налево, плел интриги, переманивал перспективных рекрутов в свою команду. На это смотрели сквозь пальцы только по одной причине. Рекруты, которых космос уводил, были такие же недоноски, как и он сам. Яр пинком открыл дверь и сразу начал прессинг. «Совсем офонарел!» Яр схватил коллегу за грудки и прижал к стене. Тот только безвольно болтал ногами. «Чё тебе наплела эта сучка?» верещал космос, как побитая собака. «Все не так, зуб даю!» Куратор рассудил, что разговаривать с человеком, держа его за шкирку, неудобно. Врезал ему и отпустил. Тот с грохотом повалился на пол. Яр присел на корточки, картинно склонив голову. «Я слушаю». «Сам напросился, артачиться стал, когда я рекрута привел. Последнее посвящение. Парень, во! Я упрашивать должен? Че возиться с дерьмом?» Космос выдал все это скороговоркой и опасливо косился на мучителя. Похоже, отношения между кураторами были более сложные, чем Мирта себе представляла. Здоровяк неспроста расклеился с одного удара. «Прокренс в курсе?» — сурово спросил Яр. «Ну?» — неохотно признался тот. «Да к чё ж ты творишь?» Мирта подумала, что не зря не ссорилась с куратором. Тот был страшен в гневе. «Это вредительство!» «Психолог подтвердит. Забыл, как мучились, пока не нашли ее». «Она того!» — неуверенно сказал он. «Глотку за волчару готова перегрызть. Давай между нами, а?» «Никаких между нами», — вмешалась Мирта. «Я сыта по горло этими кознями. Это последняя капля. Я извещаю руководство обо всех твоих косяках». Яр посмотрел на нее, но ничего не сказал. «Я тоже сообщу, как ты с оборотнем возишься». «Это моя работа, и она приносит плоды». «Я тоже не ради удовольствия ему бока намял. Рекрут...» «Один грёбаный рекрут — ничто по сравнению с тысячами кренских», — прервал его Яр. Космос молчал. Сегодня ему не везло с аргументами. «Извини», — наконец выдавил он, — «больше не повторится». «Окей», — коротко ответил Яр и вышел, не сказав больше ни слова. Мирта поплелась следом. «Обойдемся без рапортов», — сказал он, когда они оказались в коридоре. «Это еще почему?» «Не почему, я сказал», — отрезал тот. «Фиг с ним с рапортом, главное, что подонок получил по заслугам». Яр спустился в подвал без четверти шесть. Он нервничал. Ощущение, что с поездкой что-то не так, не оставляло его с момента пробуждения. Дежурного, как назло, не оказалось на посту. Пришлось возвращаться в кабинет за картой-ключом. Перекидыш спал. «Ротоподъем!» — рявкнул Яр, проведя ключом по прутьям решетки. Инго завозился в постели, высунул голову из-под одеяла и насупился. «Чего в такую рань-то? Мирта сказала выезд в восемь». Зевая, пробурчал он. «Встал резко!» — нетерпящим возражений тоном гаркнул Яр. «Инструктаж проводить будем!» Пленнику ничего не оставалось, как подчиниться. Вчера Мирта принесла вещи, купленные для поездки. Джинсы, куртка, черная футболка и кроссовки лежали на стуле возле кровати. Яр швырнул Инго шарф-арафатку, которую до сих пор теребил в руках. «Зачем?» — удивился перекидыш. «Сейчас поймешь». Порывшись в сумке, куратор извлек серебристую штуку, похожую на шоковый ошейник. Металлические контакты зловеще поблескивали острыми штырьками-зацепками, наподобие рыболовных крючков. В комплекте с ошейником шел такого же цвета браслет с множеством кнопок. «Ты же не хочешь сказать...» «Именно», — подхватил куратор, ухмыляясь. «Смотри сюда. Это контроллер с электромагнитной подтяжкой». Он дал ошейник Ингу, тот с интересом повертел девайс в руках. «А это браслет конвоира». Яр указал на свое запястье. Друг попросил потестить новое изобретение. «Да». Инго провел пальцем по крючкам и невольно поморщился. «Я выставляю расстояние. Отойдешь дальше — сработает электромагнитная подтяжка. Есть опция коррекции поведения. Мощность от слабого покалывания до шокера. Сам видел, как грязнокровки корчились и орали. Короче, рыпаться не советую». «А без этого не обойтись?» — со слабой надеждой спросил пленник. Ему не хотелось чувствовать себя псом на дрессировочной площадке. «Надел и запомнил. Вопросы здесь задаю я». Яр выхватил из внутреннего кармана куртки пистолет и приставил к виску перекидыша. «Окей, окей», — торопливо исправился Инго. «Еще», — продолжил куратор, держа его на прицеле. «Предупреждаю, обойдемся без фокусов. Выкинешь что-нибудь, пристрелю как собаку. Так что веди себя хорошо». Он мечтательно улыбнулся и спрятал оружие в карман. Инго было противно даже думать, что творится на уме у этого психа. «Пошли», — скомандовал конвоир. «Прогуляемся по штабу. Прикинешь, насколько можно отходить». Яр коснулся браслета, и в шею перекидыша впились тонкие металлические шипы. «Ай!» — взвизгнул Инго. Ошейник приветственно пискнул. «Шарфик надень», — оскалился Яр. Инго давно не покидал подвал. Когда за ним захлопнулась железная дверь, он с удовольствием вдохнул свежий воздух без запаха плесени и затхлости. Он поймал себя на том, что уже забыл, насколько приятны могут быть такие простые вещи, как чистый воздух и возможность пройтись. В то же время было непривычно идти по коридору без наручников и толкающих в спину конвоиров. Ошейник плотно сдавливал горло, кожа вокруг мест, куда вонзились шипы, горела и чесалась. Старые добрые наручники все-таки лучше. От них хотя бы не ждешь электрических разрядов. «Давай по лестнице», — скомандовал Яр. Инго поднялся напролет и замер возле окна. Тусклый утренний свет ударил в глаза, но он смотрел, не отрываясь. На утреннем лазурном небе толпились серые перышки облаков, а на горизонте стояла розоватая рассветная дымка. Двор был покрыт яркой зеленью, посреди которой ярким пятном выделялся осенний раскидистый клен. Казалось, дерево вот-вот вспыхнет, настолько пылающими были цвета оранжево-алых листьев. Большой лист сорвался с ветки и закружился в воздухе. Черная галка, до этого чистившая перышки, моргнула блестящим глазом, слетела и поймала его на лету. Птица приземлилась на жухлую траву и с деловым видом выклевывала цветные прожилки. «Чё встал-то?» — куратор пихнул его в спину. Вперед! Инго нехотя поднялся на второй этаж. «Я в толчок», — сказал Яр, когда они проходили мимо двери с табличкой WC. «Подожди тут». «Ага», — пожал плечами пленник. Как только конвоир скрылся за дверью, на лестнице послышались шаги, а вскоре появился коротко стриженный парень в спортивном костюме. Он прошел мимо бодрым шагом, но потом резко развернулся, отчего кроссовки противно скрипнули. «Опа, опа!» Интонация не предвещала ничего хорошего. «Какие люди!» Инго не нашелся, что ответить на столь глубокую мысль. Молодчик подошел вплотную, дерзко заглядывая в лицо. Инго поморщился от внезапно нахлынувшей головной боли. Болван носил на шее медальон-пугач. Отвратительная штука. У перекидыша от нее начинается жуткая мигрень. «Чё, язык проглотил? На!» Продолжал налаживать контакт юный рекрут. Удар пришелся под дых. От боли Инго согнулся пополам. Второй удар прилетел в шею. Потеряв равновесие, перекидыш повалился на пол, закрывая голову руками. Несколько секунд тело принимало удары, отзываясь тупой болью. На шум выскочил Яр. «Какого?» Он легко отшвырнул рекрута в сторону, но тот напал снова. Яр схватил его за шиворот и хорошенько встряхнул. «Алло, чё творишь?» Куратор отвесил ему пощечину и оттолкнул. Из кабинета выглянул Космос. «Жуль, отставить!» Он подскочил и поймал протеже за шиворот. «Успокой, щенка!» Яр учащенно дышал. Он уже успел войти в раж. Если бы не коллега, подоспевший так вовремя, парню бы не поздоровилось. «Что происходит?» Горе-куратор выпучил глаза. «Через плечо. Совсем оборзел своих шавок распускать. На кураторов кидаются, страх потеряли. Если не можешь порядок навести...» Яр метнул в его сторону грозный взгляд и многозначительно замолчал. «Жуль!» — рявкнул растерявшийся Космос. Рекрут перестал рваться в бой, а только стоял и хлопал глазами. «Думал, выродок смыться хотел...» — заикаясь, ответил горе-рекрут. «Кретин!» Космос отвесил подчиненному подзатыльник и втолкнул внутрь кабинета. «Тысячи извинений», — добавил он, обращаясь к Яру. «Ты как?» — Яр склонился над Инго. «Вставай, ишь, разлегся». Он рывком поставил пленника на ноги. «Лицо цело», — констатировал Анти. «Сильно тебя?» «Жить буду», — процедил сквозь зубы перекидыш. «Пошли от греха подальше», — сказал куратор, открывая дверь кабинета и пропуская пленника вперед. Анти кивком указал на кресло, а сам начал рыться в ящиках стола. В дверь постучали. «Открыто!» — рявкнул куратор. В кабинет вошла Мирта. Она моментально оценила обстановку. От взгляда девушки не укрылся помятый вид перекидыша. «Что случилось?» «Да так, фигня», — отмахнулся Яр. «Придурок один швырнулся в коридоре». Мирта проглотила комок накатившегося гнева и шмыгнула носом. «Идемте, фургон уже внизу». Небо хмурилось. Поднялся сильный ветер и начал крапать мелкий дождь. Серебристый микроавтобус ждал их прямо возле крыльца. Внутри было очень даже неплохо. Шофер скрыт за перегородкой, сиденья в бежевых мохнатых чехлах оказались, на удивление, мягкими и удобными, а мини-холодильник был заполнен напитками. Мирта села на среднее кресло. Инго понуро плюхнулся напротив и сразу начал клевать носом. Мотор загудел, и машина плавно тронулась с места. В тишине, повисшей в салоне, было слышно, как капли дождя стучат по стеклу. Взгляд Мирты упал на измученного Инго, и она вспомнила, как познакомилась с ним много лет назад на своей первой ролевке. Он играл за другую команду. Они неуклюже скрестили мячи, текстолитовая катана отскочила и ударила чуть ниже глаза. Было жутко больно, а синяк не сходил две недели. Мирта не могла отделаться от ощущения жалости к собрату, попавшему в плен. Она случайно вляпалась в это дело и не была до конца уверена, что сможет вытащить Инго. Что в таком случае ждет их обоих? Войдя в эту клетку по собственной воле, Мирта не особо позаботилась о последствиях своих поступков. Даже если удастся перехитрить Анти, избежать вместе с пленником, они этого так не оставят. У главорезов есть все возможности прицельно охотиться за ними до скончания времен. Навязчивые мысли проступали, как рисунки на запотевшем стекле. Она всего-навсего хотела спасти друга, и пока было неясно, что из этого выйдет. Нить рассуждения терялась, становилась нечеткой, пряталась за декорациями, умело расставленными умом. Под убаюкивающий шум дождя Мирта заснула. Она проснулась от того, что двигатель перестал работать, и машина остановилась. «Приехали?» — спросила девушка, потягиваясь с просонья. Фургон припарковался у кафешки, которая, если верить вывеске, работала круглосуточно. «Нет», — ответил Яр, — «час до города плюс пробка на въезде. Проще похавать тут, чем светиться в центре». Инго тоже проснулся. «Как ты?» — спросила Мирта, потрепав его по плечу. Яр вышел, и они остались вдвоем. «Чем хуже, тем лучше». Парень выдавил вымученную улыбку. Мирта подумала, что хорошо бы вытряхнуть водителя, сесть за руль и умчаться по скользкой грязной трассе, зная, что Инго свободен, а Яр от злости рвет на себе волосы. Но ошейник тихонько попискивал, напоминая о том, как обстоят дела в реальном мире, и предупреждая куратора, что допустимые 8 метров поводка почти исчерпаны. Дверь с шумом распахнулась. Сначала в салон ворвался запах дождя, затем влетели пакеты с едой, и только потом запрыгнул довольный босс. Прогулка пошла ему на пользу, он находился в приподнятом настроении, чего нельзя было сказать об Инго. Тот сидел, нахмурившись, с таким видом, будто съел что-то кислое. Мирта заметила, как подрагивает складка на лбу, и показалось, что он вот-вот швырнет пакет в лицо Яру и бросится на него с кулаками. Но Инго только щурился на тюремщика и, доставая жареную картошку, с вызовом бросил. «Слушай, зачем тебе все это?» «Жрать охота», — ответил куратор, надкусывая бутерброд. «Если не хочешь, я не откажусь от добавки». «Я не про еду», — не скрывая раздражения, прервал его Инго. «Ты вроде нормальный парень. Почему анти?» «А-а-а», — протянул Яр, зевая. «Намеков ты, я смотрю, не понимаешь». «Нет, ответь», — упорствовал Инго. Яр среагировал молниеносно. Пальцы, что секунду назад макали картошку в соус, сомкнулись на горле пленника, а тот лишь хлопал глазами, хватая ртом воздух. «Слушай, щенок», — прошипел куратор, — «вопросы задаю я, усёк!» С силой тряхнув парня, он плюхнулся на сиденье и, как ни в чем не бывало, продолжал жевать. «Это обязательно?» — спросила Мирта, переводя взгляд с одного на другого. «А я чего?» — безразлично пожал плечами Яр. «Нечего ответить», — не унимался Инго, потирая горло. «Отвали», — отмахнулся Яр, растягивая слова. «Ты не брат и не сват, чё перед тобой отчитываться?» «Ну, я так и думал», — хмыкнул Инго. «Что надумал?» — заинтересовался куратор. Перепады настроения были для него обычным делом, особенно после папирос. «Зачем тебе это? Ты ведь в курсе, что волки живут бок о бок с людьми с начала времен и ничем не угрожают». «Зачем?» Последнее слово он произнес тихо, на выдохе. «Ну, дружок», — начал с многозначительной интонацией Яр, приняв нарочито философский тон беседы. «Кто знает, угрожаете или не угрожаете. Сегодня нет, а завтра — бац! Волчье бешенство или грипп, озвереете. Или, скажем, объявится волчий мессия. Ведь ждете, а? Поведет народ к спокойной жизни. А там и до господства над людьми недалеко». «Бред». На лице Инго читалось отвращение. «Почему сразу бред?» Яр оторвал взгляд от бутерброда. «Бред начнется, если наглеть станете. Мне просто интересно. Рядовые рекруты, ясное дело, марионетки». «Слухай, пацанчик, мне начхать. Не пыльная работенка. Статус опять же. Поставили задачку показать шоу в Кренсе. Я еду и показываю цирк». «Но сам ты не веришь во все это». «Ты норм, чувак, жизни только не знаешь. Попивал бы я с тобой пивко по выходным, не будь ты оборотнем. Но так вышло, что мы по разные стороны баррикад. А значит, враги. Были и будем». «Ты не чувствуешь ненависти?» — выпалил Инго. «Ты не баба, чтобы я что-то чувствовал», — холодно ответил Яр. «Пойми одну вещь», — проникновенно добавил он. «Не было бы волков, нашлись бы другие. Идейные, неугодные, вредители. Сам вот потомственный волколов. Его прадед, дед и отец жизни положили на это. А началось-то, может, все с простого страха или зависти. Это уже никого не заботит. Зато есть методы борьбы, тактика рекрутирования, политика неприятия, техника промывания мозгов». «Речь о тебе», — прервал его перевертыш. Такова жизнь. Мне платят, чтобы такие, как ты, сидели за решеткой. И за рекрутов, что будут приносить головы волчар, отыскивать логово, топить щенков. Ничего личного, это моя работа. Я стараюсь сделать ее хорошо. Ты покойник. Процедил Инго сквозь зубы, отвернулся к окну и начал водить пальцем по запотевшему стеклу. «Слышь, чё?» — сказал Яр и нажал кнопку на браслете. «Кто живет, руководствуясь не своими убеждениями, а соображениями удобства, комфорта и престижа, потому что так проще? Не жилец! Нет нужды тебя убивать! Ты уже труп!» — сдавленно прошипел Инго, скривившись от боли. «Что скажешь, психологиня?» Яр повернулся к Мирте. Громкий удар по корпусу фургона избавил ее от необходимости отвечать. Удар повторился снова и снова, а в следующую секунду дверь с шумом отлетела в сторону.